8. Прямой контакт. Цели и задачи ступени. Мы проделали большой путь, пришло время окинуть его взглядом и наложить последовательность из 8 ступеней курса на всю последовательность из 16 шагов, которые перечисляет Будда в Анапанасати Сутта. Я рекомендую очень внимательно изучить приведенный ниже отрывок из сутры и дальнейший комментарий к нему, чтобы резюмировать для себя всю логику медитативного процесса. 1. Вот монах, уйдя в лес, или к подножию дерева, или в пустое жилище садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность перед собой. Будучи постоянно осознанным, он вдыхает. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. 2. Делая долгий вдох, он знает: «Я делаю долгий вдох». Или делая долгий выдох, он знает: «Я делаю долгий выдох». Делая короткий вдох, он знает: «Я делаю короткий вдох». Или делая короткий выдох, он знает: «Я делаю короткий выдох». 3. Он практикует так, ощущая все тело, дыхание: «Я буду вдыхать». Он практикует так: ощущая все тело дыхания, я буду выдыхать. 4. Он практикует так: успокаивая реакции тела, кая, сакхара, я буду вдыхать. И он практикует так: успокаивая реакции тела, я буду выдыхать. 5. Он практикует так: ощущая радость, я буду вдыхать. Он практикует так: ощущая радость, я буду выдыхать. 6. Он практикует так: ощущая счастье, я буду вдыхать. Он практикует так: ощущая счастье, я буду выдыхать. 7. Он практикует так: ощущая реакции ума, я буду вдыхать. Он практикует так: ощущая реакции ума, я буду выдыхать. 8. Он практикует так: успокаивая реакции ума, я буду вдыхать. Он практикует так: успокаивая реакции ума, я буду выдыхать. 9. Он практикует так: ощущая ум, я буду вдыхать. Он практикует так: ощущая ум, я буду выдыхать. 10. Он практикует так: радуя ум, я буду вдыхать. Он практикует так: радуя ум, я буду выдыхать. 11. Он практикует так: концентрируя ум, я буду вдыхать. Он практикует так: концентрируя ум, я буду выдыхать. 12. Он практикует так: освобождая ум, я буду вдыхать. Он практикует так: освобождая ум, я буду выдыхать. 13. Он практикует так: созерцая непостоянство, я буду вдыхать. Он практикует так: созерцая непостоянство, я буду выдыхать. 14. Он практикует так: созерцая бесстрастие, я буду вдыхать. Он практикует так: созерцая бесстрастие, я буду выдыхать. 15. Он практикует так: созерцая прекращение, я буду вдыхать. Он практикует так: созерцая прекращение, я буду выдыхать. 16. Он практикует так: созерцая отпускание, я буду вдыхать. Он практикует так: созерцая отпускание, я буду выдыхать. Первые две ступени нашего курса соответствуют первым двум шагам в Анапанасати Сутта, где Будда говорит об установлении осознанности перед собой и ясном понимании того, в какой фазе пребывает дыхание. Мы поменяли их очередность в силу того, что сегодня большинство медитирующих проще начинать с ясного понимания и лишь затем переходить к посекундной осознанности. Далее мы добавили две дополнительные ступени наблюдения за умом с исследованием препятствий и установлением невозмутимости. Хотя соответствующие им шаги отсутствуют, в Анапанасати Сутта в других наставлениях Будда неоднократно говорил о методах работы с препятствиями и о необходимости слияния осознанности с невозмутимостью и бесстрастием по отношению к реакциям ума и тела. Умение работать с препятствиями и не цепляться за них уже подразумевается в системе Анапанасати Сутры. На пятой ступени курса, которая соответствует третьему шагу из сутры, мы устанавливаем обычную правильную концентрацию. Мы созерцаем все тело дыхания, момент за моментом, каждый из его фаз. Из шестой ступени мы успокаиваем телесные реакции, все пять чувств ослабевают, и как следствие наше дыхание успокаивается, поскольку его течение является отражением жизни ума и тела. Дыхание истончается и выравнивается, а его фазы сливаются в единый поток. В фокус нашего внимания попадают реакции ума, нас наполняют радость и счастье, покой и другие благие ментальные ощущения. Это четвертый, шестой шаги в сутре. На седьмой ступени мы успокаиваем телесные реакции еще больше, вплоть до их затухания. Дыхание истончается до предела и либо исчезает, либо начинает заменяться ментальным образом дыхания. Для дальнейшего углубления концентрации мы должны умиротворить реакции ума, наше колеблющееся внимание, а также остаточные всполохи желания и мысли формы. Когда рябь из реакций ума стихает, мы начинаем видеть сам ум, а вернее его отражение, Нимитту. Будда описывает этот этап так: ощущая ум, я буду вдыхать. Ощущая ум, я буду выдыхать. Постепенно Нимитта стабилизируется. Пребывая с ней и в ней, мы достигаем еще большего покоя и освобождения, и испытываем еще более интенсивные радости и счастья. Так устанавливается пороговая концентрация. В сутре седьмая ступень этого курса ступень соответствует седьмому, десятому шагам. Если Нимитта приобрела большую яркость и устойчивость, и мы отпустим всякий контроль, страх и надежду, то спустя некоторое время будет установлена полная концентрация джаны. Ум освободится от всех пяти препятствий, одиннадцатый, двенадцатый шаги в сутре. Как бы ни были глубоки наши покой и концентрация, освобождение ума в самадхи является неустойчивым и поверхностным. Оно достигается за счет отстранения от объектов пяти чувств и затем умиротворения шестого чувства, то есть самого ума. Когда мы выходим из самадхи и вновь сталкиваемся с объектами шести чувств, они начинают тревожить ум и провоцировать инерцию желания. Главная функция концентрации состоит в том, чтобы быть питательной средой и проводником для прозрения. Будда говорил об этом так: «Тому, кто пребывает в самадхи, нет необходимости прилагать усилия воли. Пусть я буду знать и видеть вещи такими, какие они есть. Тот, кто пребывает в самадхи, естественным образом знает и видит вещи такими, какие они есть». Когда наш ум очищен от препятствий, предельно чист и устойчив, мы видим реальность напрямую, минуя толщу фабрикаций из своих ожиданий, предубеждений и желаний. В самадхи мы получаем возможность открыть глаза для глубинного прозрения випассаны и хотя бы ненадолго вступить в прямой контакт с реальностью, с ее таковостью, тандхата. Если наше прозрение созревает и пускает глубокие корни, прямой контакт с реальностью становится условно постоянным. Мы достигаем просветления, поэтому главный эпитет для Будды, который он и сам периодически использовал для обозначения самого себя, есть Танхагата. Буквально он переводится как «так пришедший» или «так ушедший», или же «как пришедший в таковость» и «ушедший в таковость». Просветленный ум не просто время от времени приходит в прямой контакт со своей жизненной ситуацией, а остается в нем. Прямой контакт с реальностью есть ультимативное духовное достижение. Мы перестаем бежать от того, что есть, и это приносит ни с чем не сравнимое счастье, свободу и ясность. Для установления прямого контакта нам нужно освободить ум от препятствий в самадхи и обратить его к получению того, что Будда называет прямым знанием. Абхинна. Соответственно, в Анапанасати Сутта после достижения джаны и освобождения от препятствий последние четыре шага с 13 по 16 посвящены випассане. В какой мере самадхи необходима? Каждая стадия самадхи есть стадия все большего отпускания. Мы отпускаем прошлое и будущее, отпускаем внутренний монолог, к которому так привыкли, отпускаем погоню за ощущениями и сопротивление ощущениям. Мы отпускаем пять чувств — волнение и дыхание и волнение ума. Наконец, мы отпускаем само свое «я» и всякий контроль. В целом, чем глубже очищение ума от реакций и устойчивость нашего внимания, чем эффективнее будет практика випассаны. По этой причине в Анапанасати Сутта приведено описание эталонной последовательности практики, в которой опытный, практикующий сперва входит в джану, а затем обращает ум к випассане. В реальности, однако, мы редко имеем дело с идеальными ситуациями и идеальными внутренними и внешними условиями. Кто будет дожидаться их созревания, прежде чем начать действовать, тот никогда и ничего не сделает. Випассана приносит нам огромную пользу на любом уровне самадхи. А не только в идеальных условиях после достижения нами джан. Даже очистив ум с помощью первой ступени этого курса Анапанасати, вы можете переходить к практике прозрения. Более того, випассана развивает нашу способность к самадхи и создает в уме условия для достижения все большего покоя, концентрации, радости и счастья. Все высшие способности ума тесно взаимосвязаны. Это значит, что если у вас не очень хорошо получается продвинуться в концентрации, то после прохождения курса самадхи непременно уделите внимание випассане, метта и ситхе. Одновременно с ними и после их завершения продолжайте работать над концентрацией, и со временем вы увидите, как она окрепнет. Разные люди обладают не только различными темпераментами, задатками и наборами кармических паттернов, но и сильными сторонами в духовной практике. По этой причине Будда говорил о трех типах освобождения в зависимости от особенностей личности. Освобождение через концентрацию, освобождение через мудрость и более редкий третий вариант освобождения через равное совершенство в концентрации и мудрости. Многие люди нуждаются в полной концентрации джан для обретения прозрения и обладают задатками к ее ускоренному развитию. Другие, напротив, способны к прозрению на относительно небольшой глубине концентрации. Разумеется, им также нужна концентрация для прогресса, но в меньшем объеме. Шлифуйте самадхи с щедростью, вкладывайте силы в ее развитие и наслаждайтесь самим процессом. Если вы обнаруживаете, что ваш прогресс надолго остановился, немного сбавьте обороты и смените акцент. Вполне возможно, что именно путь освобождения через формальную випассану и випассану в движении окажется для вас более продуктивным. Однако не спешите приходить к выводу, что глубокая концентрация вам не требуется. Соблазн сделать это велик, ибо развитие самадхи требует щедрых вложений энергии, времени и терпения. Не поддавайтесь лени и никогда не пренебрегайте самадхи. Будда говорил так. Концентрация — самадхи — есть путь. Отсутствие концентрации — есть ложный путь. Сейчас мы рассмотрим, как можно проводить практику випассаны и ситхи на основе концентрации. Здесь это будет сделано в краткой форме, более приближенной к той, что дается в самих сутрах, где на инструкции отводится несколько предложений. Более подробно мы разберем это в следующих курсах. Практика. Подготовка. Установите концентрацию на том уровне глубины, которым вы овладели, будь то предварительная концентрация, обычная, глубокая, пороговая или даже полная концентрация джаны. Таким образом, это может быть как одна из первых ступеней курса, так и вся последовательность из семи предшествующих ступеней. Для удобства вы можете поставить первый таймер для практики с акцентом на самадхи, а затем после звукового сигнала поставьте второй таймер для следующего этапа работы. Это небольшое отвлечение не повредит ни випассане, ни ситхи, ни метта. Если у вас довольно много времени в запасе, вы можете сделать переход от самадхи к другим акцентам, более бесшовным и естественным. Випассана. Когда ваше внимание стабилизировалось, обратите ум к созерцанию трех характеристик опыта — непостоянства, неудовлетворительности и безличности. Вернитесь к первым этапам исследования препятствий из третьей ступени. Но на этот раз созерцайте с дистанции и с ясным пониманием не только омрачения, а все феномены опыта вообще. Проставляйте на все, что попадет в фокус внимания, те же самые словесные ярлычки — непостоянство, неудовлетворительности обладания этими ощущениями и их безличности. Не спешите и делайте паузы между произнесением ярлыков. В эти паузы старайтесь увидеть ту самую суть, на которую ярлык указывает. Когда вы почувствуете, что словесные ярлыки становятся скорее обузой, нежели помощью, отбросьте их и исследуйте опыт ума бессловесно, понимая его смысл напрямую. Понимайте, что вы видите безличные процессы, которые никому не принадлежат и не есть я, и не есть мое. Все наблюдаемые вами ощущения непостоянны. Они непрерывно меняются и исчезают. Они не определены, и мы никогда не знаем, во что и в какой момент они превратятся. Какое ощущение будет следующим? Какие следствия принесут эти причины? Чем именно являются то, что мы видим? Неопределенность происходящего имеет и подчеркнуто положительный аспект, поскольку показывает нам, что происходящее не является предопределенным. Ситуация пластична и всегда открыта для творческого взаимодействия. Но хотя мы можем работать с ощущениями и быть в них, мы не обретем счастья, если за них уцепимся. Это принесет лишь страдания. Обладание любыми явлениями и обстоятельствами неудовлетворительно по своей сути. Только свобода от обладания и свободное бытие в непостоянстве жизни способны принести нам свободу. Вы также можете последовать четырем последним шагам из Анапанасати Сутта. Тогда наблюдайте непостоянство феноменов ума. 13-й шаг. Наблюдайте свою способность сохранять бесстрастие по отношению к непостоянному и воспринимать реакции ума без цепляния за них. 14-й шаг. Наблюдайте стремительное исчезновение и угасание реакции ума и тела, а потому бессмысленность цепляния за то, что так стремительно угасает. 15-й шаг. Наблюдайте отпускание умом всего потока непостоянных ощущений, освобождение от влечения и отторжения по отношению к ним. 16-й шаг. Вы переживаете состояние невозмутимости, покоя, свободы. Поймите его природу и насладитесь им. Ситхи — формирование установок. В конце медитации ум становится пластичен и приобретает особую восприимчивость к формированию установок поведения в рамках практики ситхи. Когда вы закончили предыдущие упражнения, направьте свое внимание на благие качества ума, которые бы вы хотели развить. За основу вы можете взять качества, в которых чувствуете наибольшую необходимость, или список из 7 факторов просветления. Осознанность, различие состояний ума, то есть ясное понимание, энергия, радость, покой, концентрация и невозмутимость. Добавьте к этому списку и фактор глубинного прозрения. Скажите себе, пусть мой ум будет полон мотивации и энергии, чтобы пробуждать осознанность, поддерживать осознанность и развивать ее. Пусть мой ум всегда будет наполнен ясным пониманием, синхронностью и панорамностью. Произносите каждое слово осознанно, осмысленно, уделяя процессу свое полное внимание. Сделайте паузу и попробуйте напрямую и бессловесно увидеть, что такое осознанность в уме, и как переживается осознанность. Затем скажите себе, Мне нужно быть полным мотивации и энергии, чтобы пробуждать осознанность, поддерживать осознанность и развивать ее. Мой ум должен быть всегда наполнен ясным пониманием, синхронностью и панорамностью. Произнесите каждое слово осознанно и осмысленно, уделяя процессу свое полное внимание. Сделайте паузу и попробуйте напрямую и бессловесно увидеть, что такое осознанность в уме и как она переживается. Повторите этот цикл для каждого из выбранных вами качеств. Вы можете выполнять практики ситхи на основе любого уровня концентрации, но для их эффективности необходимо как минимум несколько минут подготовки, чтобы успокоить и сосредоточить ум. Ключевым моментом является следующее. Формируйте для себя установки на действия, которые вы уже сейчас можете совершить, вместо того, чтобы желать приобретения каких-либо качеств, вещей и обстоятельств. Ставьте перед своим умом задачи, а не составляйте список пожеланий. Лишь тогда эта медитация будет работать. К примеру, если вы хотите способствовать своему выздоровлению, будет мало пользы от пожелания себе здоровья и исцеления. Пожелайте себе найти способ достичь исцеления, найти в себе мотивацию и силы применить этот способ и пройти по пути к исцелению, найти в себе мужество и радость на этом пути. Выполняйте эти упражнения каждый день в течение как минимум недели. Похожие методики рекомендовались Буддой для развития любящей доброты и других благих качеств ума. Еще шире они использовались в последующей буддийской традиции, и в свое время мы разберем их подробнее в рамках специального курса. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над тем, что такое прямой контакт с реальностью и почему именно он назван ультимативным духовным достижением. Как медитации с акцентом на самадхи, випассане, метта и ситхи связаны между собой и двигают нас к единой цели прямого контакта. Почему практика самадхи недостаточна для освобождения, и лишь прямое сущностное знание основательно меняет наш ум. Внимательно изучите всю последовательность из 16 шагов Ванапанасати Сутты и то, как она соотносится с 8 ступенями данного курса. Почему последовательность этих шагов и ступеней именно такая? Вместо заключения. Мы привыкли ожидать, что будем счастливы, если обстоятельства нашей жизни сложатся удачным образом или мы сами их хорошо устроим. Однако эти обстоятельства непостоянны, неподконтрольны и неудовлетворительны. Даже если бы нам удалось достичь положения дел, кажущегося нам идеальным, а затем удержать его, вскоре мы бы все равно начали страдать. Нас бы охватили придирчивость, желание большего и разочарование в существующем. Такова природа невежества и желания. Голод желания не может быть утолен, а потому причина страдания состоит в несовершенстве обстоятельств и в неудовлетворенности наших потребностей. Даже в идеальных и постоянных внешних условиях внутреннее непостоянство нашего ума способно доставить нам множество хлопот. Причина страдания состоит в неправильном, то есть невежественном отношении к тем обстоятельствам, в которых мы находимся во всякий момент своей жизни. Даже в самых благоприятных условиях необученный ум остается несчастен и вреден. Он не может распорядиться ими ни во благо себе, ни во благо другим. С другой стороны, когда мы навели порядок внутри, мы начинаем цвести даже в самой враждебной среде. Подобно горным растениям, мы упорно пробиваемся к свету, раскалывая твердые камни и превращая их в удобрения. Мы используем препятствия как дары, уроки и источники особого терпкого наслаждения. Приближаясь к прямому контакту с непостоянной реальностью, мы выучиваем ее главный урок — урок пластичности. Понимая непостоянство и проживая его напрямую, мы перестаем цепляться за непостоянные и возлагать надежды на то, что обладание чем-то непостоянным способно сделать нас счастливыми. Вместо попыток обладания непостоянством, каковые все равно тщетны, мы начинаем свободно быть в нем. Мы достигаем баланса последовательности и пластичности, удержания и отпускания, и преодолеваем цепляние за что бы то ни было. Как только наше цепляние за собственные эмоции прекращается, это выводит нас по ту сторону счастья и несчастья к такому типу бытия, которое в своей светозарности и полноте превосходит само различие между счастьем и несчастьем и включает их в свой простор, как частые и эфемерные эпизоды из жизни малого ума. Обучение правильному отношению к переменчивым обстоятельствам жизни лучше всего происходит на подушке для медитации, поскольку только на ней мы можем уделить этому важнейшему из дел свое полное внимание. И когда мы, наконец, понимаем, как обрести покой и ясность на своей подушке для медитации, мы начинаем понимать, как добиться этого и в других ситуациях. Используйте в движении все то, что вы узнали о сидячей медитации. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, культивируйте покой и ясность и стремитесь к их слиянию. Для этого практикуйте осознанность, раскрывайте свой ум, наполняйте его невозмутимостью и сосредотачивайте внимание на настоящих перед вами задачах или же просто перед собой. Это возможно и за работой, и на отдыхе, и при общении с другими людьми, и в моменты уединения, и в часы тягостного ожидания, и посреди суматошной деятельности и за чтением, и во время прогулки. Когда в ходе повседневных дел ваш ум омрачается, учитесь отпускать охватившие вас реакции. При необходимости исследуйте их по той инструкции, что была приведена в третьей ступени. С чем бы вы ни столкнулись, хорошим или плохим, осознавайте непостоянство этого явления. Неудовлетворительность обладания им или его противоположностью, его безличностью. Превзойдите его и созерцайте из пространства покоя. Практикуйте эту безыскусную випассану в движении. Она поможет как унять неприятные переживания, так и усилить приятные. Свободное отношение к удовольствию и понимание их трех характеристик делает их чище и слаще. И наоборот, цепляние за обладание удовольствиями и восприятие их как чего-то постоянного, удовлетворительного и крайне личного мешает их проживать и чревато большим страданием. Пройдя этот курс впервые, повторите его с самого начала или практикуйте только старшие ступени курса с тем вариантом подготовки, который вы находите для себя оптимальным. Время от времени вы можете устроить расширенную сессию и пройти все ступени с первой по восьмую подряд. Полезным будет и формат ретрита, когда вы посвятите интенсивной и многочасовой практике по меньшей мере несколько дней без перерыва. Даже когда вы перейдете к другим курсам, используйте тот или другой уровень самадхи в качестве основы для медитации и продолжайте работать над ее развитием. Что бы ни происходило, не оставляйте практику. Занимайтесь и тогда, когда вам хочется заниматься, и когда вам не хочется. Это здесь совершенно безразлично, ибо существуют соображения, которые бесконечно выше всяких желаний и нежеланий. Даже когда вам кажется, что у вас ничего не получается и что вы ничего не извлекаете из своей практики, все равно продолжайте. Дайте ей созреть. Насладитесь работой со своим умом здесь и сейчас и с упорством практикуйте медитацию для настоящего, а не для будущего.